В неярком свете гостиничного ресторана она вгляделась в благодушное лицо Джима и решила ничего ему сейчас не говорить. Они вернулись в Эннискорте, а уже дома, посмотрев на письма Тони в ящике комода, некоторые так и остались нераспечатанными, и лишь поняла, что никогда и ничего Джиму не расскажет. Просто нельзя. А уж как он отреагирует на ее обман, она и вообразить не могла. Элиш уже не первый день не могла заставить себя написать отцу Флуду или мисс Фортини или миссис Кео, объяснить им свое затянувшееся отсутствие. Она дала себе слово сделать это в ближайшие дни, постараться не откладывать на будущее то, что сделать следует. Однако и необходимость назвать матери дату своего отъезда и предстоящее прощание с Джим Фарреллом все это наполняло Элиш страхом достаточно сильным, чтобы она в который раз выбросила эти проблемы из головы, она обдумает и то, и другое, но не сейчас. За день до приема в гольф-клубе Элиш сразу после полудня пошла на кладбище, чтобы еще раз навестить могилу Роуз. Пошла одна. Моросил дождь, она взяла с собой зонт. На кладбище Элиш отметила, что ветер здесь дует почти холодный, хотя июль только-только начался. В этот серый ветреный день кладбище выглядело голым, заброшенным. Ни деревьев, ни кустов, лишь тропинки, ряды надгробий до молчания мертвых под ними. Элиш читала на надгробных камнях знакомые имена. Родители или дедов и бабушек, и школьных подруг, мужчин и женщин, которых она хорошо знала. Все они умерли, лежат здесь, на окраине города. Живые помнили почти каждого из них, но недолго. Воспоминания эти угасали с очередной сменой времени года. Она стояла над могилой Роуз и пыталась помолиться или прошептать что-нибудь. «Что же, — думала Элиш, — мной владеет печаль, и, может быть, этого достаточно. Прийти сюда, показать душе Роуз, как нам ее не хватает. Но не заплакать, не сказать что-либо ей не удавалось». Простояв у могилы сколько смогла, Элиш ушла, лишь покинув кладбище и направившись по Саммерхилл к Сретенскому монастырю, вдруг испытала острое горе. На углу Мейн-стрит она решила, что пройдет через центр города, а не по Бэк-роуд. Лица прохожих, открытые магазины, подумала она, смогут исцелить ее от гнетущей печали, едва ли не чувство вины перед Роуз, с которой она ни поговорить не сумела, ни помолиться за нее. Миновав собор и шагая к рыночной площади, Элиш услышала, как кто-то окликнул ее по имени, а, оглянувшись, увидела на другой стороне улицы работавшую мисс Келли девушку Мэри. Та звала ее. «Что-нибудь случилось?» — спросила, подойдя Элиш. «Вас хочет видеть мисс Келли», — сказала Мэри. Она сильно запыхалась и выглядела испуганной. «Говорит, я должна привести вас к ней сейчас же». «Сейчас же?» — усмехнулась Элиш. «Сейчас же», — повторила Мэри. Мисс Келли ожидала их у двери магазина. «Мэри», — сказала она, — «мы на минутку поднимемся наверх. Если меня будут спрашивать, скажи, что я как освобожусь, так сразу и приду». «Да, мисс». Мисс Келли открыла дверь, что вела в ее жилище, прошла в нее перед Элиш. А когда та закрыла дверь за собой, мисс Келли провела ее по темной лестнице в гостиную, которая выходила окнами на улицу, но была почти такой же темной, как лестница, и слишком, подумала Элиш, заставленной мебелью. Мисс Келли указала на заваленное газетами кресло. «Переложите все на пол и садитесь». Сама же уселась в другое, потертое, кожаное. «Ну, как ваши дела?» — спросила она. «Очень хорошо, спасибо, мисс Келли». «Да, я слышала. Вспомнила о вас вчера и подумала, не повидаться ли нам. Я как раз с Америкой разговаривала, с Мадж Кео». «Мадж Кео?» — переспросила Элиш. «Для вас она миссис Кео, а для меня сестра троюродная». «До замужества была Консидайн, как и моя мать, да упокоит Господь ее душу, а мать Мадж приходилась ей двоюродной сестрой». «Она ни разу об этом не упоминала», — сказала Элиш. «О, консидайны всегда были очень скрытными», — ответила мисс Келли. «Моя мать тоже», — говорила мисс Келли тоном почти игривым. «Она словно изображает саму себя», — подумала Элиш. И задала себе вопрос, такая ли уж правда, что мисс Келли и миссис Кео — сестры. «Неужели?» — сухо спросила она. «И, разумеется, когда вы только появились у нее, она мне все про вас рассказала. Однако у меня тогда новостей не было, а у Мадж правило поддерживать связь только с теми, кто поддерживает связь с ней. Поэтому я просто позваниваю ей раза два в год. Подолгу мы не разговариваем, дорого». Но звонки мои радуют ее, особенно когда у меня появляются новости. А ваше возвращение домой, что ж, оно и было новостью. К тому же я услышала, что вы в ваших красивых нарядах не вылезаете из Каракло и Кортауна. А потом одна маленькая птичка, покупатель мой, знаете ли, напела мне, как она фотографировала вашу компанию в Кушгэпе, сказала, что выглядели вы очаровательно». Мисс Келли явно блаженствовала, а как ее остановить, я лишь не знала. Но я ей позвонила, Мадж сообщила ей новости, да заодно рассказала, как вы управились с зарплатами в Дэвисе. «И что же, мисс Келли?» Элиш понимала, что каждое слово мисс Келли наверняка заготовила заранее. Мысль же о том, что человек, который фотографировал их в куше и которого она едва помнила, пришел в магазин мисс Келли и рассказал о ней, а потом эта новость полетела в Бруклин к миссис Кео, вмиг испугала Элиш. «А как только и у нее появилась новость, она сама мне позвонила», — продолжала мисс Келли. «Вот такие дела». «И что же она рассказала вам, мисс Келли?» «О, я думаю, вам это известно. Что-нибудь интересное?» Элиш постаралась, чтобы в ее вопросе прозвучало презрение, равное тому, какое изображала мисс Келли. «Не пытайтесь водить меня за нос», — сказала та. «С большинством людей вам это удается, но со мной не пройдет». «Я не любительница водить кого-либо за нос», — ответила Элиш. «Да что вы, мисс Лейси, если вы все еще носите это имя?» «Что это значит?» «Она рассказала мне все. Мир, как говорится, тесен». По злорадству, написанному на физиономии мисс Келли, я лишь поняла, скрыть свою тревогу ей не удалось. Она затрепетала, представив себе, как Тони пришел к миссис Кею и рассказал ей об их женитьбе, но тут же подумала, нет, невозможно. Скорее всего, кто-то из людей, ждавших с ними тогда в магистратуре своей очереди, узнал ее либо Тони, или увидел в списке их имена и сообщил об этом, если не миссис Кео, то одной из ее закадычных подруг. Элиш встала. «Это все, что вы мне хотели сказать, мисс Келли?» «Все». «Но я позвоню Мадж еще раз и сообщу, что побеседовала с вами. Как ваша матушка?» «Очень хорошо, мисс Келли». Элиш трясло. «Я видела, как после венчания этой Бирн вы обе садились в машину Джима Фаррелла. Выглядела ваша матушка неплохо. Я с ней давно уже не встречалась, но, по-моему, неплохо». «Услышав об этом, она очень обрадуется», — сказала Элиш. «О, не сомневаюсь», — ответила мисс Келли. «Теперь все, мисс Келли?» «Все», — подтвердила мисс Келли, мрачно улыбаясь, Элиш встала. «Кроме одного, зонт не забудьте».